Ничего я не знаю, Степан Романович. Вот хашай сейчас взять. Я и на шахтах, я и на Фатьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же раньше, как сейчас. Все одно. А потом пугал меня Щекишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложит, говорит, ваши промыслы приисками. Будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Этот он резонно говорит, Степан Романович, греха не оберешься. Ничего, все это пустяки, отшучивался Крачунский. Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихние. Набавим цену и вся недолга. Был бы еще набавлять, Степан Романович, строго заметил Зыков. Им сколько угодно дай, все возьмут. Я только одному удивлюсь, что это вышнее начальство смотрит. Департамент на что налаженный? Все дача была казенная, и вдруг будет вольная. Какой же это порядок? Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все. Казенного добра жаль. «Да что ты так о чужом добре плачешься, дедушка?» В шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. «У казны еще много останется от нас с тобой». Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел сукоризной на веселого хозяина. «Как же так, Степан Романович?» — бормотал он. «Всем от казны хлеб едим, казна всему голова». «Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли, да посмотрело на нынешние порядки, господи, да что ж это такое делается, точно во сне?» «Да вот недалеко ходить, покойничек, родитель Александра Ивановича», — старик указал глазами на Онникова. «Иван Герасимович, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы». А уж на Фатьянке все знают. А как приехал, все в струнку, не дышат. А Иван Герасимович орлом на всех, и пошла работа. По два воза розок перед работой привозили, а без того и работы не начинали. Вот какие настоящие начальники были, Степан Романович. А инженер Телятников... Тот из собственных рук как развернется, как ахнет по скуле. Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь». Телятникова все до смерти боялись. Как-то раз один служащий, повычки еще тогда были, повычек Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось 2 недели. Выпил грешным делом на именинах, да пьяненькой. И попадись Телятникову на глаза. «Зайди, — говорит дедушка, — ко мне». Это значит, Телятников говорит. У Мокрушина обыкновенно душа в пятке. Приходит Телятников и говорит: «Выбирай из любых. Или я тебя сейчас со службы прогоню, и пенсии ты лишишься, или выпарю». «Ну...» Старик плакать в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего. Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил. Помер через 3 дня. Вот какие начальники были, Степан Романович. Отца родного для казны не пожалеют. Отцы были. Да, ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, косточки бы их не в могилках перевернулись. Карачунский слушал и весело смеялся. Его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик был весь в прошлом. В том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Онников молчал. Немец штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием. «Будем посмотреть, дедушка». «Что это я сижу-то?» — спохватился Родион Потапыч. Меня ведь парень-то ждет во дворе. Оставь, дедушка, — вступился Карачунский. Мало ли что бывает, не всяко лыка в строку. Никак невозможно, Степан Романович, словечко мне с тобой еще надо сказать. Карачунский проводил старика до передней. И там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей фени. «Это которая?» — припоминал Карачунский. «Одна с серыми глазами была». «Вот это самая, Степан Романович, самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаю». «Да, действительно неприятный случай», — тянул Карачунский, закусывая себе бороду. «Что ж я теперь должен делать?» «Да, что же в самом деле делать?» — соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза. Эта романтическая история его заинтриговала. «Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать. Когда Феня ушла?» «Да уж четвертые сутки. Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романович, яви ты божецкую милость, вороти девку. Парня, ежели не хотел отодрать, ну, Бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах веры и правды 60 лет, заслужил же хоть что-нибудь, цепному псу и то косточку бросают». «Ах, дедушка, ну как ж ты не поймешь?» «Я ничего не могу сделать», — взмолился Карачунский. «Уж для тебя-то я все бы сделал». «Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить. Главная причина — вера у кожаных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так». «Ну, хорошо. Воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается. И будет ни девка, ни баба. У нас своя есть поговорка, мужицкая, Степан Романович. Тем море не испоганило, что пес налокал. Сама виновата, ежели не сумела правильной девицей прожить. Сколько ей лет? Да в спожинке 19-й год пошел. Нельзя воротить. Совершеннолетняя. Как же, значит, я родной отец и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то на 21 будет. Нет, это не таковское дело, Степан Романович, чтобы потакать. Ну что ж, пожалуй, я могу съездить в Тайбулу, — предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. — Только едва ли будет успех. Или приглашу Кожина сюда, я его знаю немного. Зыков махнул рукой. «Ежели б жив был Иван Герасимыч, — со вздохом проговорил он, — да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко. Прости на глупом слове, Степан Романович, придется уж, видно, через волость». «Ничего не могу поделать», — уверял Карачунский. Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех болчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил: «Вставай, варнак, уже завтра я тебе в волости покажу, какая кедровская дача бывает». Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов» и компания имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов? Откуда он взялся? Какими путями он вложился в такое громадное дело? Едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Сама компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в 50 квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно – именно чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с расцепного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах. Волчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайбулы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население слишком в 10 тысяч человек, именно сам Волчуговский завод и Фатьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, тем и другим они и пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании. Она могла делать с ними что хотела, тем более, что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек совершенно особенный, и куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский. Он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения с ловкостью настоящего дипломата. Он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах Штейгер Зыков. Ну, правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходоков, но шел год за годом, а решение на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать. Рабочие стояли на своем, компании на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше. Потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уж давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли. Карачунский явился главным управляющим волчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале 70-х годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройства, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский, в принципе, был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам, привычкам, это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышиный жеребчик. И никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо. Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие. Потом Он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и, если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальство. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина. В глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще, неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала, как о деле серьезно. Бывают такие сложные болезни, которые начинают с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща. Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив. «Вы знаете этого Кишкина?» — обратился он неожиданно к Конникову. «Что такое слыхал?» — небрежно ответил молодой человек. «Даже, кажется, где-то видал. Эдакой гнусный сморчок. Да, да, когда отец служил в Болчаковском заводе, я еще мальчишкой дразнил его шишкой. У него такая кличка. Вообще, что-то такое маленькое, ничтожное и гнусное». Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых 3 часа и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма, и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже каким-то родственником. «А вы как думаете, Карл Иванович?» — обратился к немцу Карачунский. «Что я думаю?» — ответил немец вопросом. «Я думаю, что будем посмотреть». «Вот два дурака навязались», — со злостью думал Карачунский, продолжая шагать. Утром на другой день Карачунский послал в Тайбулу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, притирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале. «Сейчас будут», — докладывал Ганька, ездивший в Тайбулу нарочным. И действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао к господскому дому, подкатила новенькая кашовка. Кожин правил сам своей бойкой лошаденкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Болчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаза. «Вчера у меня был Родион Потапыч», — заговорил Карачунский без предисловий. «Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча. Это такой почтенный старик, единственный в своем роде». «Что же, мы всегда готовы помириться», — бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. «Только из этого ничего не выйдет, Степан Романович. Характерный старик, ни в какой ступени утолчешь». «Все-таки надо помириться. Старик совсем убит. И помирились бы в лучшем виде. Ежели бы не наша вера, Степан Романович, все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера? Да, это действительно. Как же быть-то, Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом. А уж Бог что даст, решительно ответил Кожин. По моему рассуждению, так что, конечно, старику обидно. А судом дело не поправишь. Утихомириться даст Бог. Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами. «Ничего, все устроится помаленьку», — утешал ее Карачунский, невольно любуясь этим молодым красивым лицом. Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил: «Хорошо, я постараюсь все это устроить только для вас, Федосья Родионовна». «Что ж ты не благодаришь Степана Романовича?» — говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. «Они весьма могут нам способствовать». «Не нужно, не нужно». Отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. «Для такой красавицы можно и без благодарности сделать все». Когда Кожины уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке. Почему женщина всегда изящнее мужчины? И где тайна этой неотразимой женской прелести? Вот взять хоть ту же Феню, какая она красавица. Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча. Удивительно. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоуханная красота достанется в руки какому-нибудь выхлоку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского заронились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо. Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами. Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальная фабрика представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчия, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще, обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и ничего больше не хотела знать. Да и главная сила болчаговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в рассыпном. На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчая гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих обращалось на заводе едва 50 человек в две смены. Одна выходила в ночь, другая — днем. На пьяном дворе Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа за Фатьянкой. Здесь Карачунский встретил, к своему удивлению, Родиона Потапыча. Старик сидел у кучи кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски. «Ну, дедушка, что новенького?» «Да так, из-за хлеба на воду старатель добывают», — угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу. Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новые находки. Какой-то неизвестный старатель из Фатьянки отыскал в Ульяновом кряже хорошую жилу. С пьяного двора они вместе прошли на толчью. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолочку, заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчью. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчья оставалась только в Волчуговском заводе. Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов. «Вот что, Родион Потапыч», — заговорил Карачунский после длинной паузы, — «я посылал за Кожиным. Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения». Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил: «Поздно, Степан Романович. Я проклял Феню». «А что это значит, проклял?» «А встал перед образом и проклял. Теперь, значит, все кончено. Вывернуть Феню домой, тогда прощу». «Ну, это ваше дело», — равнодушно заметил Карачунский. «Я свое слово сдержал. Это мое правило». Толчья соединялась в промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями. Это делалось в предупреждении хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Яроков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет. «Это с 20 пудов?» — заметил Карачунский. «Недурно. А кто нашел жилу?» «Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась», — объяснил уклончиво Зыков. — «Все фатьянские, гнездышко выкинулось, вот и золото». Это открытие обрадовало Карачунского. «Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту. Это будет очень эффектно и в заводских отчетах, и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Так, значит, жильное дело продвигается вперед и прочее». В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около 100 человек, а можно было сократить штат наполовину, но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая, ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел пострадавших, которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями? Чуть не прямые потомки Синеуса. Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей. «Съедят меня эти Монморанси», — думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении. Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову. Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о бабушке Лукерье подала Марья. «Она одна управится с тятенькой», — говорила девушка, потерявшая голову матери. «Бабушка Лукерья строгая и все дело уладит». «Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка!» — стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. «Свою кровь не пожалел!» «Уж бабушка Лукерья знает, что делать. Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет Фатьянку». Прокопий верхом отправился в Фатьянку. Он вернулся всего часа через два. Бабушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои 60 лет, с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая бабушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «Росейкой», в отличие от болчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын Петр Васильевич нисколько не походил на свою мать. «Ну, что у вас тут случилось?» — строго спрашивала бабушка Лукерья. «Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать! Какая беда стряслась с Феней! И девушка-то была, кажись, не замути воды! Что ж, грех-то не по лесу ходит, а по людям!» С появлением бабушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фатьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила бабушка Лукерья, старик все понял. «Иди-ка сюда, воевода!» — ласково говорила старуха. — Иди, лишь в гости к тебе приехала. — Здравствуй, бабушка. И то давно не видались. Гордейник стал, Родион Потапыч. На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, чтоб Фатьянку завернуть да старуху проведать. Некогда все. Собирался ни одного, а тут какая-нибудь причина и выйдет. У тебя все причина. А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостю. Не ко времени угоститься вздумала. Вот что я скажу тебе, Родион Потапыч, — заговорила старуха серьезно. Я к тебе за делом. Ты что надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья совесть известная до порога, а ты с чего проклинать вздумал? Но пожурил, постращал, отвел душу и довольно. Что уж теперь говорить, бабушка, прольтую воду не сберешь. Да ты слушай, умная голова, когда говорят. Ты не для того, отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот, Марьют, заморил в девках по своей гордости, верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить, сам говорю, виноват. Ну что молчишь? Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли. — оправдывался старик. зато и расхлебывает теперь горе. И тебе тоже нечем похвастаться-то. Взял бы, да и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой? Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил. Разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет Господа гневить, со своими грехами замаялись, не то ж других проклинать. Родион Потапыч был рад, что подвернулась бабушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать папа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладное. В ожидании папа бабушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча, вполне обвинив его во всем. Батюшка, отец Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Болчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был немало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Бабушка Лукерья поставила Родион Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню. Когда обряд кончился, и все приложились ко кресту, отец Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии Божьем. «Нет, ты ему, отец Ептимью, определи», — настаивала бабушка Лукерья. «Надо так сделать, чтобы он чувствовал». Батюшка согласился и на это, назначив по 10 земных поклонов в течение 40 дней. «А теперь и о деле потолкуем», — решила бабушка Лукерья. «Садись, отец Акакий, и образуй нас, темных людей». Отец Акакий уже знал, в чем дело. И опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет? Сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа? Может, он перейдет из-за жены в православие? Нет, это пустой отец, решила бабушка Лукерья. Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй, бы ничего, да старуха Маремьянна не дозволит. Настоящая медведица, и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить. Главное дело, она из своего православного закона вышла. А наши роды с испокон века православные, жиденький щумок у Фени, вот она и верилась. «Силой нельзя заставить людей быть тем или другим», — заметил отец Акакий. «Мне самому этот случай неприятен, да не сделать бы хуже. Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосия Родионовна будет хуже чужой». «А я ее к себе возьму и выправлю», — решила старуха. «Не погибать же православной душе, уж я ее шелковой сделаю». «Будь ей за место матери», — упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. «Я-то слаба». «Не умею, а Родион Потапыч перестрожит, ты уж лучше». «У меня отойдет, и дурь свою бросит». Отец Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил. «Славный бы попик, да больно молод». «Ему же лучше, что и молод, и умен, вот какой отчестливый да скромный!» «Ну вот что, други мои милые, засиделась я у вас!» — заговорила бабушка Лукерья. «Стемнило совсем на дворе, домой пора, тоже не близкое место, по волоку как ни наесть!» «Да ты верхом, что ли, пригнала?» — сурово спросил Родион Потапыч. «Пешком-то я угорел уж ходить, было похоже на вдосталь». Старуха сходила в заднюю избу проститься с девками, а потом надела шапку и стала прощаться. «Куда это ты ускорился-то?» — спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. «Ночевала б, бабушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп. Невозможно мне. Грептится все, как там у нас на Фатьянке. Петр-то Васильевич мой что-то больно, но не стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным, негожее дело. Золото хотят искать. Эх, бить их некому, бабушка, а я вот что тебе скажу, Лукея. Погоди, малость, я, балакуз, да провожу тебя до краюхиного вала. Мутит меня дома там. А на вольном воздухе, может, обойдусь. И любезное дело, согласилась бабушка, подмигивая Устине Марковне. Одно это мне, пожалуй, и опасливо по нынешнему времени ездить, а сегодня еще воскресенье. Пируют у вас на Болчуговском, страсть пируют. Васетта. Васетта в прошлый раз. Примечание мамина сибиряка. Васетта еду я также на Вершно, я навстречу мне ваши болчуговские парни едут. Совсем молодые, а пьяненькие. Увидали меня озорники, давай галиться. Тьфу, бабушка, ну я их нагайкой. Они меня обозвали, что не есть хуже, да еще седла хотели стащить. Собака народ стал, бабушка. Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло. «Вот говорят, что гусенья не товарищ», — шутила бабушка Лукерья, выезжая на улицу. Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак. У его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывались смешные струи пьяного галдения. «Тьфу!» — отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. — Вот, бабушка, до чего мы с тобой дожили! Не выходит народ из кабака, днюют и ночуют вермошки. — Ох, и не говори, Родион Потапыч, у нас на Фатьянке тоже мужики пируют без утыху. Что только и будет. Как жить-то будут, ополоумели в конец. Никакой страсти не стало в народе. Глаза б не глядели. С грустью отвечал Родион Потапыч, шагая посередине улицы рядом с лошадью. Охальники. И нет хуже, как эти понедельники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу, как мухи травленные ползают. Рыло опухнет, глаза затекут. Тьфу! Поравнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду. «Помнишь место-то?» Тихо проговорила бабушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей пьяной конторы. «Много тут наших варнацких слез пролито!» Старик крикнул головой и ничего не ответил. «Когда нашу партию из России пригнали...» Продолжала тихо старуха, точно боясь разбудить каторжные тени, витавшие здесь. «Дорога-то шла через Тайбулу. Ну, входит партия в Болчуговский». А покойница-сестрица Марфа Тимофеевна поглядела это кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертненька. Обнаковенно там В России-то и слыхом не слыхали, что есть такое каторга. А только словом-то пугали. Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете. И у меня сердце ёкнуло, когда завиделся завод. А я все-таки потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне. Погляди, глупая, вон церковь-то. Помрем, так хоть похоронить есть кому. Глупый, глупый, а это соображаем, что без попа церковь не стоит. И обродили мы вот этой самой Болшеговской церкви, как родной матери, да и вся наша партия тоже. Известно, женское дело страшливое. Вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то нас вели близко полугода. Всего натерпелись. И думаем, что в каторге еще того похуже раз на 10. Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой. «Привели-то нас, как теперь помню, под вечер», — продолжала бабушка Лукерья. «Мужицкая каторга каменная, а наша бабья деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили. А покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит, и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантами. Любопытно на свеженьких поглядеть. Этак, с краечку слева, значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жмется около меня. Она в партии-то всех помоложе была, и себя красивее. Ну, Антон Лазарич, молчи, ради Христа, молчи, — простонал Родион Потапыч. Дело прошлое, что греха таить. А покойничек Антон Лазарич не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок да девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит. Баб не трогал. Ни-ни, потому, говорит, сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать. Кабнет его повадка. Так лучше б не надо нам смотрителя. Добреющий человек и богобоязливый. Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была. Ох, грехи, грехи! Хохальник был, сурово заметил Родион Потапыч. Собаки и собачья смерть. Понапрасну погинул. Это уж что говорить! Согласилась бабушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска девка. Но приходит он к нам в казарму, и нам же плачется. Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный, слезьми заливается. Как раз через 3 дня его и пришили сердечно. Бузун его зарезал с нашей же каторги беглый. Он около Болчагова бродяжил. А по что ж на палача Никитушку говорили? Сдаря народ болтал. Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву. «Сказывают, Никитушку недавно в городу видели», — говорит старуха. «Ходит по купцам и милостыньку просит. О-хо-хо! А прежде-то какая ему честь была! Никита Степаныч, отец родной, благодетель! А он-то бахвалится!» Пьяный был без просыпа. Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит. Бывал он и у нас в казарме. Придет, поглядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного. Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя, и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Волчуги. Страшно было на него смотреть на пьяную. Вот и в келье про каторгу раздумалась, перебил ее Родион Потапыч. А я вот про нынешние порядки соображаю. Это как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время. А теперь-то что? Не то, что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту. Дальше-то что будет? На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч. Ослабел народ и измалодушествовался. Главная причина никакой народу — старости не стало. В церковь придешь одни старухи. В конец измотался народ. В этих разговорах они добрались до спуска с краюхиного вала, где уже начинались шахты. Когда лошадь бабушки Лукерьи поравнялась с караушкой из пасок Колчеданской шахты, старуха проговорила: «О, прощай, Родион Потапыч. Так ты того, феню-то добывай из тайбылы, да вези ко мне на Фатьянку. Утихомирим девку, коль на то пойдет». Родион Потапыч хотел что-то сказать, но только застонал и отвернулся. По лицу у него катились слезы. Бабушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе. Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве она допустила до этого? Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением, именно потому что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и видел на два аршина в землю, как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и прочее. Волчуговское воскресенье отдалось, и на шахтах каморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал под слеповатыми глазами. У машиниста Семеновича, молодого парня Франта, язык заплетался, а ткачки при шахте мотались на ногах, как чумная скотина. «Да вы что тут совсем взбесились?» — гремел старик на подгулявших рабочих. — Чему? Обрадовались-то, черти! А где Подштейгер? Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забуянил, что иногда случалось с ним под пьяную руку. «А ты, не больно того?» — огрызался он из своей засады. «Слава богу! Не казенное время, чтоб живого человека три шкуры драть, да?» «Ах, варвары, а кто станет отвечать, ежели вы подлецы в шахту опустите?» «Обыкновенно ты ответишь», — сказал Лучок. «Ты, жалунь-то, 50 целковых получаешь, но, значит, кругом и будешь виноват. А с меня за 20 целковых немного возьмешь. Ты еще разговаривать у меня мокрое рыло. И скажу завсегда». Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса. А пожитки под Штейгера велел выбросить на дорогу. «Ступай, жалуйся на меня, пес!» — кричал старик вдогонку лукавому рабу. «Я на твое место 20 таких-то найду!» «А мне плевать!» — слышался из темноты голос Лучка. «Ишь, как расшаперился! Нет, брат, не те времена!»